Группа вашего друга Бороды раскрыта, и ее поимка — дело считанных часов. Можно было бы без особых проблем отловить и ваших ребят, Сергея, Семена и Ивана, но, я повторяю, нам на них уже наплевать. Так или иначе, свою миссию они выполнили, пусть уходят. Нас они больше не интересуют. «Отловить без проблем?» — подумал боцман. «Нет, вы их не ловите, потому что боитесь. И бороду вы не возьмете, пастух не даст. Это я так глупо поймался». «Так вот, господин Хохлов, мы просим вас только об одной небольшой услуге. Вот телефон». Плюгавый показал боцману мобильник. «Вы звоните по одному набранному мною номеру, просите позвать названного мной человека и говорите ему то, что я вас попрошу сказать. Если вы, как вы тут пытались нас убедить, турист, то вам тем более не составит труда выполнить мою просьбу». «Набирайте», — сказал боцман. «Меня радует, что вы оказались столь разумным человеком», — сказал Плюгавый, набирая номер. «Вы попросите к телефону Николая Ивановича». Боцман кивнул. Ему к уху приставили трубку. Подошла Лариса. Боцман, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно, попросил деда. «Теперь», — сказал Плюгавый, — «вы скажете всего одну фразу. Вы скажете, Николай Иванович, отставить выполнять то, что вам приказал Сергей, ясно?» Боцман снова кивнул. В трубке зашумело, и старчески скрипучий, но все же бодрый голос старомодно произнес: «У аппарата». Боцман вздохнул, чтобы успеть все, что надо сказать, и выкрикнул: «Николай Иванович, выполняйте приказ! Немедленно приступайте к выполнению приказа!» И очень удивился, что за этим не последовал удар. Напротив, Плюгавый спокойно нажал кнопку отбоя, улыбнулся, сел на табурет, сунул мобилу в нагрудный карман и даже потянулся как-то радостно, что было особенно противно видеть. «Спасибо, Дмитрий Александрович», — сказал он. «Собственно, именно это я и хотел, чтобы вы сказали. Просто в суматохе перепутал. Надеюсь, вы знаете, какой приказ вы сейчас отдали». Боцман молчал, почти не глядя из-под начавших активно заплывать век. «А теперь мы с вами поговорим серьезнее. Так, чтобы ни я, ни вы, боже упаси, больше не ошибались», — сказал Плюгавый, и к лежащему в своей колодке боцману снова подошли чеченцы. Краем заплывшего глаза боцман видел, как чеченец лениво размахнулся ногой, но удар почему-то получился слабый, хоть и сопровождаемый сильным звуком. После этого чечен, утратив равновесие, упал на травку. Раздался еще один выстрел, и, к примеру первого чечена, последовал второй. Пока Плюгавый иностранец вскакивал с табурета и рвал пистолет из подмышечной кобуры, пуля настигла и его. Она ударила его в грудь, туда, куда он только что уложил мобильник. Его отбросило, он упал навзничь. Унцовцы бросились в рассыпную, припадая к земле, откатываясь и таким образом пытаясь увернуться от автоматной очереди, которая веером прошлась по их толпе. Из-за сарая выскочил док и бросился к боцману. Он обшарил убитых чеченцев, на одном из них нашел ключ от колодки, и боцман был тут же освобожден. «Не ранен?» — коротко спросил док. Боцман аккуратно пощупал разбитые скулы и брови. «В целом нет», — ответил он. Док бросил ему автомат. Но стрелять было, в общем-то, и не в кого. Воспользовавшись той минутой, пока док освобождал боцмана, унцовцы, не попрощавшись, исчезли в неизвестном направлении, но, очевидно, с весьма высокой скоростью. Их и след простыл. Боцман, почесывая в затылке, доложил доку, как его подло обманул Плюгавый. Кстати, он был жив. Мобильный телефон действительно оказался не только удобным средством связи, но и некоторой защитой от пуль. «Ты сам-то знаешь, что пастух приказывал деду?» — поинтересовался док у боцмана. «Понятия не имею», — был ответ. «Ну так сейчас узнаем». Док наклонился к раненому, но первое, что он сделал, это оказание первой медицинской помощи. А то вдруг помрет и ничего сказать не успеет. Впрочем, рана была неглубокой. Пуля раскрошила аппарат и застряла в ребрах. Иностранец уже приходил в сознание. Но окончательно он пришел в себя, будучи уже связанным, перевязанным и разоруженным. «Ты кто такой?» — строго спросил его док.